Ты пойдешь за меня замуж? Он снова погладил руку Инги. Если хочешь, это я тебе предложение делаю. Вот, при свидетелях. Обязуюсь сделать тебя счастливой, на руках носить буду. Хочешь? Ну, соглашайся скорее, если уж нас свела судьба. Главное, надо было говорить побольше, чтобы сбить с темы Афанасьева. И он, наконец, понял, чего хочет Мамонт. «Выходи за него», — посоветовал Инге. «Конечно, он не подарок. Мамонт, одним словом. Может, женится, так за ум возьмется?» «О чем вы говорите?» — внезапно возмутилась она. «Я не хочу замуж, и отстаньте от меня. Почему вы смеетесь надо мной?» Обида ее была естественной, и сейчас, как нельзя кстати, Иван Сергеевич принялся ее утешать, не терпел женских слез. А Мамонт отыскал-таки его ногу под столом, пнул и сам стиснул зубы от боли, угодив обмороженными пальцами по его твердому кожаному сапогу. Инга убежала бы из-за стола, если бы могла. Забинтованные ступни ног выглядели колотушками. Мамонт поднял ее на руки, отнес за перегородку, уложил на постель. «Мамонт!» — она схватила его руку. «Ничего не понимаю, Мамонт. Что происходит? Почему все так?» «Тебе и понимать нечего», — жестко отрезал он. «Все. Я устал от бродячей жизни. Ничего больше не хочу. И никуда больше не пойду». Иван Сергеевич стоял в дверном проеме, прислонившись к косяку. Взгляд был тяжелый, наполненный внутренней злостью. «Но в баню-то пойдешь?» — спросил он. «Здесь горячий источник есть, и топить не надо. Я, когда бываю здесь, каждый день хожу». Это было предложение поговорить с глазу на глаз. Там бесконечно шумит вода, и если угодливая служанка не увяжется, то другого места не найти. «Не хочу», — бросил он, намереваясь поломаться для видимости. «В настоящую бы пошел, а сюда мне не понравилось». А йога сразу же сделала стойку. «Одних не отпустят». «Пошли, полежим в горячей водичке, смоем грехи», — тянул Афанасьев. «Нам же спешить-то некуда. Потом сядем за стол, пропустим по стаканчику, а?» «Я приготовлю полотенце», — чему-то обрадовалась Айога, «и возьму с собой массажные щетки. У меня есть специальные массажные щетки». «Обойдемся», — отрезал Иван Сергеевич. «Сиди с барышней. Сейчас истерика начнется». Она безропотно согласилась, достала два полотенца и присела возле Инги. «А я хочу массаж», — заявил Мамонт. «Йога, за мной!» Служанка пугливо глянула на Афанасьева, ждала разрешения. Тот сверкнул глазами. «Перебьешься. Собрался жениться, а в баню со служанкой». Иван Сергеевич не просто адаптировался в этой новой среде, но имел власть и, возможно, доверие той ее. Мамонт не выдержал уже по дороге к источнику. Огляделся, спросил негромко. «Иван, я тебя не понимаю. Потому что ты упертый баран. А чего ты хочешь? Игру затеял странную, рискованную. Это не игра, Мамонт. Хватит уж в игрушки играть. Пора бы образумиться. То ее предлагает вариант. Ты что, в вертолете головой ударился? С ума сошел?» «Надо переломить ситуацию», — заявил Афанасьев. «Надо вынудить их пойти на контакт с Дальним Востоком». «Кого их?» «Твоих пещерников». «Ты заболел. Это предательство». Мамонт заметил, как Иван Сергеевич метнул в него взгляд, словно камень. Но ничего не сказал, пока торопливо и зло раздевались в предбаннике. Видимо, знал, что тут все слушают. Огненная вода хлестала в белый деревянный чан, и искусно подсвеченная снизу искрилась и переливалась радугой. Зеленоватый каскад обрушивался на решетчатый пол, создавая спасительный шум.